Дома, ага. Мы отправились праздновать, и дома оказались только поздним вечером. Итак, Куриная внимательно посмотрела на меня, при этом остальные невесты смотрели так же внимательно. Мне тоже интересно. Этот голос заставил вздрогнуть всех девушек, да и меня. Курама, да, кто это говорит? Анка внимательно осмотрелась. Это Курама. Эмма, почему мы ее слышим? Я задумчиво почесал затылок. Я подключилась к печати, которую ты поставил на девушек. Точнее, попробовала кое-что, и как оказалось, у меня теперь выйдет общаться и с ними. Ясно. Я задумчиво прикрыл глаза. Это, конечно, все очень хорошо, но с Курамой мы можем пообщаться и позже, а пока нам всем интересно, что же такое произошло. Говори уж правду, интересно тебе, но ты поделилась своими наблюдениями с другими, и они решили поддержать твою заинтересованность. Это не отменяет факта, что нам интересно. В общем, будучи на миссии с Какаши, ну, когда я встретился с Забузой, я дал ему свиток со своим клоном. Зачем? Я пожал плечами. Подготавливал возможный побег из деревни. На комнату опустилась тишина. Прости, что? Югао посмотрела на меня очень неодобрительным взглядом. Югао, не смотри на меня так. А как мне смотреть на тебя? Ну точно не так, качаю головой. Я сбегать не собираюсь и в доказательство готов форсировать нашу совместную свадьбу. У нас как раз есть месяц на подготовку к финалу, так что выделить время успеем. И как это соотносится с твоими словами? Я вздохнул. Все просто, во время финала будет атака на деревню. Хирузина я уже предупредил, но мне кажется, что он не воспринял это всерьез, иначе ты, Югао, сейчас бы не готова была трясти меня за грудки, когда я об этом сказал. Он ничего не говорил и не отдавал приказов. Ага, но Джинчуурики другой деревни и Арачимару в нашей деревне в одно и то же время наводит на определенные мысли. Тогда я об этом, конечно, не знал, но и тогда один старейшин вызывал у меня определенные опасения, и в случае, если он придет к власти. Данза, ты права, Анка, именно он. А так как в деревне много ваших друзей и знакомых, а у некоторых еще и клан, то бой устраивать не самый разумный поступок, вот я и готовился. Глава 38, 18+, 3 недели. Они пролетели незаметно. Единственным значимым событием была свадьба, после которой я снял уже не одну кабинку в ресторане Акимичи, я снял целый ресторан. Впрочем, гостей у нас было немного, в основном хорошие друзья Анка, Куриная и Югао, а также родители и друзья Ина. Суммарно даже 20 человек не набиралось. Ну еще присутствовала Хината, с которой я все же сходил на свидание. При этом тренировки никто прекращать даже не думал. Скорее наоборот, у всех открылось второе, третье и десятое дыхание, так что сложность тренировок увеличилась в разы. Итак, сегодня у нас разбор планов. Я осмотрел присутствующих крайне внимательным взглядом. По сути, вам сильно повезло на жеребьевке. Повезло? Чоджи посмотрел на меня удивленным взглядом. Да, Чоджи, очень сильно повезло, и насчет ваших боев я не сомневаюсь. Вы победите, стратегии мы с вами разработали, отработали, в общем, осталось только воплотить их. Особенно повезло и на Ихинате, которые будут сражаться друг с другом. Но все это мы уже обсуждали, сегодня же я хочу поговорить с вами как с шиноби, защитниками деревни и представителями великих кланов. Шикамару нахмурился. Что-то случилось. Я покачал головой. Скорее не случилось. И что же? По моим данным, которые я сообщил Хокаге, на деревню готовится нападение. Кто? Хината была сильно удивлена и не сдержала вопроса. Песок и звук. Наруто, ты уверен? Я вздохнул. К сожалению, да, процентов на 80, и все это время я ждал, пока Хокаге начнет действовать. Я снова вздохнул. Несколько недель назад я столкнулся с Орочимару, он напал на участника второго тура, всем вам хорошо известного Саски Учиха. Зачем? Проклятую печать установил. Что это? Судя по всему, печать для смены тела. Я вздохнул. Печать я заблокировал, так что на мозги Учихи она влиять не будет, но эту блокировку можно и снять. Также в нашей деревне присутствует Джинчуурики Песка. Мои клоны на разведке заметили множество шиноби, маскирующихся под мирных граждан. В общем, все говорит о том, что нападение будет. И Шикамару внимательно смотрел на меня. И я хочу, чтобы вы поговорили со своими родителями. Я протянул каждому из них свиток. Тут данные, которые я собрал. Выбор, готовится или нет, ваши родители сделают сами. Хорошо, что-то еще? Да я не касался этой темы, но возможно, решат устроить финальные бои. И так как я не знаю, Когда начнется атака, то предупрежу, если вам по жеребьевке выпадет Гаара песчаный. Сдавайтесь. Ты же не шутишь? Он не шутит. В разговор включилась Куринай. Гаара как раз и является Джинчурики, так что вам с ним не справиться. Не сейчас. Хорошо. Я довольно кивнул. А теперь еще раз обсудим ваши сильные и слабые стороны. Несколько часов спустя. Бы-бы-бы. Я проходил мимо купалин, когда увидел припавшего к забору беловолосого старика, который по-дебильному смеялся. Нахмурившись, я прислушался к печатям. Пиздец старику. Цепи чакры вышли из моих ступней и, пройдя сквозь землю за считанные секунды, создали под землей из себя печать парализации. Еще секунда, и я создаю особо толстую цепь. В голову лезет воспоминание коленвала трактора «Беларусь». Секретная техника Листа. На мои слова старик оборачивается, и его глаза в шоке раскрываются. Не знаю, хотел ли он что-то сделать, но я тут же активирую печать паралича. Тысячелетие боли. Чпок. Самая толстая цепь вогналась прямо в задницу старика. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Потусторонний вой привлек внимание девушек в купальнях, и они в одних полотенцах перепрыгнули забор, оказавшись на улице. Что тут происходит? Они заметили старика и нахмурились. Джирая, от них повеяло жаждой убийства. Тут они все же обратили внимание на то, что он не может двинуться и тихонько подвывает. После чего перевели свой взгляд на меня. Что тут произошло? Девушки, этот старпер подглядывал за вами, и сейчас я применил печать парализации на землю, а потом вновь создал цепь, от чего вой старика усилился. Провел секретную технику. И какую же? Тысячелетие боли. Рядом с девушками показались Анка и Югава. Наруто, ты хочешь сказать, что провел тысячелетие боли вот этим? Анка указала на цепь, и я только пожал плечами. Пожалуй, если бы вы с Югао там не присутствовали, я бы его просто парализовал, после чего позвал бы девушек. Но вы были там, и я, как ваш муж, посчитал обязанным провести воспитательную работу. Цепь приблизилась к старику. У-у-у-у. Запомни, старик, еще раз будешь подглядывать за моими женами. Я покачал головой. И, кстати, я установил тебе печать. Я усмехнулся. Теперь твой член не встанет в ближайший год. Глаза старика расширились еще больше. А я, отвернувшись, пошел домой. Анка и Югао присоединились ко мне, а сзади послышались смешки и удары. Это того стоило? Я бросил взгляд на Югао, которая и задала вопрос. Стоило. Никто из мужчин, кроме меня, не смеет смотреть на вас голых. Да ты и сам не смотришь. Анка надула губки. Мы же договаривались. Я усмехнулся. Как и оговаривали методы решения неозвученной тобой претензии. Могу сегодня тебе спинку в ванной потереть. Да применить пару техник, ту же цепь чакры использовать. Это не то. Она покачала головой. Знаю, но дай моему телу нормально сформироваться. А до тех пор, вечер. Я тихо открыл дверь ванной, в которой сейчас находилась Анка, и, закрыв ее за собой, стал раздеваться. Пара шагов, и вот я замираю позади девушки, которая, судя по отражению в воде, сидела в ванной, закрыв глаза. Небольшое усилие, и я создаю тончайшие цепи чакры, похожие скорее на веревочки, которые тихо погружаются в воду и через секунду начинают оплетать девушку. Ой, она вздрогнула и, открыв глаза, быстро осмотрелась. Наруто, да, я тепло улыбнулся ей. Я решил потереть тебе спинку. Цепочки уже полностью оплели ее и с легкостью подняли из воды. Я же аккуратно взял гель для душа и мягкую мочалку. Наруто, да моя дорогая, я усмехнулся, так как она не нашла, что сказать. Вместо этого я начал аккуратно намыливать спинку девушки. Знаешь, ты у меня самая нетерпеливая. Она, прикрыв глаза, наслаждается моими действиями. Тем, как я нежно мою ее спинку. Потом перехожу к груди и животику, рукам, ногам, киске. Она от удовольствия начала постановать. Но сейчас я не собирался доводить ее до оргазма и, закончив с ее телом, вновь посадил ее в воду. При этом я сел позади нее на бортик ванной. Наруто, да, зачем ты меня мучаешь? Мучаю, я сделал вид, что очень сильно удивился. Я лишь помогаю моей любимой жене принять ванную. Беру ковшик, лежавший в стороне, и, зачерпнув немного воды из ванной, выливаю ее ей на голову. Первый, второй, третий. Тем более, что ты сама этого хотела, неправда? Эти слова прозвучали очень неубедительно. Правда. Наливаю на голову Анка шампунь и начинаю мыть ей голову. Аккуратно, нежно, массирующими движениями, от которых она даже начала мурлыкать. Ведь только сегодня ты посещала горячий источник вместе с Югао. Так что посещать сегодня ванную тебе было абсолютно не нужно. Но ты тут, и скорее всего именно после моих слов о том, что я помою тебе спинку. Я, ты извращенка. Нет, да тебя возбуждает то, что тебя моет по сути совсем еще мелкий пацан. Целую ее шейку. Наруто, да моя дорогая, что ты со мной делаешь? Она очень тяжело дышала. Я видел, что все мои действия совместно с несколькими медицинскими техниками делают свое дело, и сейчас она уже на пике возбуждения. Скажи мне, закончив с мытьем ее головы, мои руки заскользили по ее телу, остановившись на ее груди, и захватили в плен ее сосочки. Кто ты? Аанко? Нет, ты твоя жена. Уже ближе. Ты твоя Шаэл. Моя рука под недовольный стон девушки отпустила ее грудь и накрыла ротик. Не смей. Слышишь меня? Не смей так о себе говорить. Она едва смогла кивнуть. Ладно, я тебе подскажу. Слегка смещаюсь и, повернув ее голову к себе, целую ее в губы, слегка потянув за соски, отчего она наконец кончила. Ты моя извращеночка. Да, я ты твоя извращеночка. Верно, ты заслужила награду. Цепь чакры, примерно того размера, какой у меня был член, когда я был Луффи, коснулась влажной и жаждущей киски Анка. Глава 39. Наруто. Сарутоби Хирузин был недоволен. Сарутоби Хирузин был разочарован. Он был опечален и пытался показать мне это всем своим видом и особенно показательным покрыванием своей трубки. Правда, в эмоциях он был несколько более спокоен. Рядом с ним стоял тот самый старик, который вчера получил от меня по заслугам. И да, старика я узнал с самого начала, да и назвали его вполне определенным именем, так что я понимал, кто передо мной, но мне было пофиг. Ты должен извиниться. Серьезно? Я вскинул бровь. Да, нет, Наруто. Этот старый пидорас получил по заслугам. Ни хрен подглядывать за девушками на горячих источниках, тем более тогда, когда там мои жены. Наруто, он же не знал. И что? Я прервал Хирузина. Старик, вот придет завтра в деревню какой-нибудь вольный пользователь чакры, из далекого малоизвестного храма, в котором не знают наших законов. Подойдет к тебе домой и оттрахает девочку из твоего клана. От Хирузина полыхнула яростью. Наруто, я лишь привожу пример. Так вот, он ее оттрахает, а когда его схватит наши шиноби, он посмотрит на тебя и скажет: «А я не знал, что этого делать нельзя. В нашем храме все девушки общие, и каждый может в любое время взять любую девушку и поиметь ее». Внимательно смотрю в глаза Хирузину. И что, из-за его незнания наших законов ты его отпустишь? Нет, я тебя понял. Он вздохнул. Да и не рассчитывал я на твои извинения, учитель. Что? Хирузин посмотрел на своего ученика. Наруто прав, ты сам виноват. Я сколько раз тебя предупреждал, сколько раз просил прекратить. С каждым словом беловолосый старик все больше и больше грустнел, а Хирузин продолжал. Сколько раз я говорил, что ты допрыгаешься, ну хоть печать пусть снимет, хрен тебе, может хоть поумнеешь. Я усмехнулся. Это все? Почти. Хотел предложить тебе подписать контракт с жабами. Учитель, отказываюсь. Ну, я так и думал. А какой бы контракт ты хотел? Я пожал плечами. Кошки, лисы, может еще кто, но честно говоря, никогда не задумывался. У меня пока еще столько направлений для развития. Качаю головой. Я о призыве задумаюсь не раньше, чем через пару лет. Думаю, может, свободным призывом воспользуюсь. Ясно. Кстати, Хирузин кивнул на молчавшего ученика. Это, как ты, наверное, понял, мой ученик, Джирая, Жаби Саннины, автор извращенной второсортной книжонки. Второсортной, именно. Я нагло усмехнулся. Я свободен, мне еще команду тренировать перед финалом. Как они, кстати? Нормально. Я надеюсь, ты не задумал устраивать показательный бой между Инай и Хинатой? Хирузин строго посмотрел на меня. Не, качаю головой. Хотя такая идея у меня все же была. Но потом я понял, что это гиблая идея. Так что я даже тренирую их отдельно. Правда, разбор полетов устраиваю совместный. Я усмехнулся. Хм, хорошо. А как твои тренировки? Я пожал плечами. Старик, я на пике возможной для меня формы. Лучше я стану только с возрастом, с развитием тела. Можно было бы, конечно, пахать как Рокли, но тут надо будет столько на Ильининов потратить, чтобы получить от таких тренировок положительный эффект. Качаю головой. Собственно, парню и не повезло, и повезло. С одной стороны, не может Нин использовать, но зато этот дефект системы циркуляции чакры влияет на его организм таким образом, что чрезмерные тренировки почти не вредят ему. Ясно о печати? Я пожал плечами. Более-менее клоны работают круглосуточно, так что и в печатях, и в медицине, и в Нин, и даже в Тай я развиваюсь семимильными шагами. Ясно. Свободен. Есть. Я покинул Хирузина. Мой путь лежал на тренировочный полигон. И пришел я вовремя. Там как раз находился один скандалист. Вот и ты. Он рванул ко мне, занеся кулак для удара. Хината моя, удар, с легкостью ловлю кулак Кибы, ГРРР, мой рык совместно со взглядом глаза в глаза Нинкину, который сидел в капюшоне Кибы, заставили его спрятаться и описаться. Акамару, твоя собака умнее тебя, Инузука, перевожу взгляд на парня, и она понимает, кто тут альфа, давлю на парня взглядом, а он упорный, смотрит из-под лобья, тихо рычит, пытаясь вырвать свою руку. 5 секунд, 10, и вот он наконец не выдерживает и опускает взгляд, прекращая рычать. Вот так, отпуская его руку и слегка взлохмачиваю волосы. Хороший мальчик, он вскинулся, но долго не смог смотреть на меня и вновь опустил свой взгляд. А теперь кыш отсюда, Наруто. Поворачиваюсь в сторону Хинаты. Да, могу я поговорить с Кибой, конечно. Пожимаю плечами, а вот Киба с надеждой повернулся к девочке. Вот только зря он на что-то надеется. Хината подошла к нему и внимательно посмотрела ему в глаза. Киба, да, Хината, я если кому и буду принадлежать. Быстрый удар рукой точно в солнышко, от которого парень сгибается, пытаясь сделать вдох, а Хината хватает его за волосы и приподнимает голову так, чтобы он смотрел ей в глаза. Так это Наруто, ты меня понял? Киба открывал и закрывал рот, не в силах что-либо сказать. Я спросила, ты меня понял? Она слегка встряхнула его за волосы, и тот, наконец сумев сделать вдох, просипел одно единственное слово. Да, молодец. Она опустила его волосы, и он снова согнулся. Хината же, посмотрев на меня, очень быстро покраснела. Наруто, тренируйся, давай о подобном пока рано говорить, и ты знаешь об этом. Да, она вновь отошла и продолжила свою тренировку. Киба слегка отдышался, бросил на меня ненавидящий взгляд, но ничего не сказал, и быстро опустив свой взгляд, скрылся из моего поля зрения. Уже вечером на полигон пришла раздраженная особа, за спиной которой виднелось 2 человека, один из них Киба, а вторая симпатичная девушка, да и особа была мне знакома, а уж Нинкины один явно взрослый, с повязкой на глазу, и 2 моложе. Что вам тут нужно, Инузука Цуми? Я пришла узнать, кто тут такой наглый. Она смерила меня взглядом, что давит на моего сына жаждой крови демона, выдавая ее за свою. Киба, выглядывавший из-за спины матери и сестры, ухмылялся. Я хмыкнул. Ты уверена в своих словах? Не пожалеешь? Я... Она оскалилась, и на поляну обрушалась жажда крови. Хината, находившаяся неподалеку, тут же рухнула на колени, да и других, находившихся дальше, задело. Разве что я и Куринай не отреагировали на это. Это ты пожалеешь. Серьезно? Я удивленно вскинул бровь. Пожалею? Я нагло усмехнулся. Для этого надо что-то большее. Давление усилилось. И все еще мало. Еще усилилось. Мало. С моих губ исчезла ухмылка. Но я продолжал твердо стоять на ногах. Но усиление так и не последовало. Хината и другие ученики, даже Киба, уже были в обмороке. Куринай стояла готовая к бою, но явно подрагивала. Видимо, это все, не зазнавайся. Цуми нахмурилась. А теперь посмотрим на то, кто же тут альфа. Она зарычала, а я обрушил на нее, стараясь сконцентрироваться именно на ней, свою жажду крови. Причем обрушил сразу вдвое сильнее, чем она. В обморок тут же упала ее дочь, а Цуми чуть сгорбилась и зарычала более явно. Куринай же за мгновение до того, как я обрушил свою жажду крови, отскочила от меня на пару десятков метров. Мало, я изогнул губы в кривой ухмылке и еще увеличил жажду крови. Женщина пригнулась еще сильнее, и в ее взгляде появилась неуверенность. Еще, взгляда она не отвела. Как пожелаешь. Увеличиваю давление, и в этот раз она все же опускает взгляд, и то давление, которое продолжала проецировать, она исчезла. А теперь, я медленно подошел к ней и, ухватив ее за подбородок, приподнял лицо, чтобы она посмотрела мне в глаза. Добавим жажды крови демона, в применении которой ты меня обвиняла. Мои глаза окрасились в красный, да и сам я покрылся красной пленкой чакры, а женщина тут же потеряла сознание. Хех, я тут же убрал давление, и рядом со мной оказалась Куринай. Наруто, да, как так, весь прикол в концентрации. Она давила на площади на меня, я давил в основном на нее, и только остаточные эманации давили на площадь. Ясно, давай оттащим их к ближайшему дереву, а там разнесем команду по домам. Ага, я не забыл засунуть в декольте Цуми свиток с данными по готовящемуся нападению на деревню, и после этого мы ушли. Глава 40. Утро дня финала. Оно началось весьма буднично. В моей постели спала Куринай. Прошлым вечером она пришла ко мне и попросила сделать с ней то же, что я делал с Анка в ванной. Я не был удивлен ее осведомленности. Все же мои жены не гражданские, а шиноби, и понять, что к чему они способны, да и секретов между собой у них практически нет. Так что я скорее был удивлен тем, что она или Югао не пришли ко мне на следующий же вечер. Та же Ина куда как смелее и уже давно требует от меня поцелуев и крепких объятий, дальше с ней мы пока не заходим. Она должна сначала вырасти, чтобы близость не повлияла на нее в негативном плане. Доброе утро. Целую мою красноглазку. Доброе. Она потянулась. Ты меня провоцируешь, если только немного. Хах, снова целую мою женушку, после чего со вздохом все же встаю с кровати. Куринай, я бы с радостью с тобой весь день вот так лежа в кровати, целуясь, лаская твое восхитительное тело. Да, она прикрыла глаза. Но ты же помнишь, что сегодня финал. Да, теперь она вздохнула. Тогда пора готовиться. Куринай встала с кровати и, не стесняясь своей ноготы, подобрала с пола трусики, после чего прошла в ванную. Дверь она закрыть не успела, и я вошел вслед за ней, но, если она встала под душ, то я просто опустил голову в раковину, помыв таким образом голову, потом почистил зубы, и только когда Куринай вышла из душа, сам залез в него и быстро обмылся. Когда мы пришли в столовую, завтрак уже был готов. Сам завтрак прошел в непринужденной семейной обстановке, после чего мы отправились на стадион, где должны были пройти финальные бои. Несколько часов спустя мы сидели в ложе и ждали начала боев, когда рядом с нами присела Цуми с семьей, и выглядела Цуми весьма и весьма бодро, вот только бросая на меня взгляд, она тут же отводила его от меня, а в эмоциональном плане, да ее просто штормит, да и дочка ее в этом плане недалеко от нее ушла, разве что еще чувствуется опасение перед матерью, а вот Киба подавлен, ну... Пока что это не важно. Вот пришло время, и на центр арены вышел Хирузин, чтобы толкнуть свою речь. Приветствую всех на финале экзамена за звание Чоунина. Хирузин обвел взглядом трибуны. Хочу всем напомнить, что здесь и сейчас главное не убить противника, а показать себя. Показать свои сильные стороны, умение оценивать обстановку и выстраивать тактику и стратегию противостояния. Голос Хирузина разносился по всей арене. Все вы уже доказали, что достаточно сильные и удачливы, но ведь это не все, что требуется Чоунинам. Для примера я предложил моему коллеге из песка провести показательный бой между двумя Чоунинами наших деревень. Подстава. Я прямо чувствовал, что именно меня Хирузин выставит на бой, и он согласился. Так что перед началом экзамена мы проведем показательный бой, который, я на это надеюсь, будет вам примером того, что все мы хотим увидеть во время финальных боев. Хирузин замолчал на пару секунд. От деревни Листа я вызываю сюда Узумаки Наруто. Вздохнув, я встал и, подойдя к перилам, спрыгнул на арену, бросая неодобрительные взгляды на старика. От деревни Песка, Карибу, на арену спрыгнул немолодой мужчина. Мда, и это Чоунин? Тогда я балерина, впрочем, чего мне жаловаться. Хирузин выставил на бой Джин Чоурики, песок Джоунина, пусть, судя по всему, и не элитного, так как в книге Бинго я его не видел, а элитные Джоунины обычно там имеются. Покажите нам красивый бой. Начали. И Хирузин тут же оказался в ложе, предназначенной для Каге. Я склонил голову на бок и посмотрел на своего противника. Тот с усмешкой смотрел на меня. Ну что, пацан, ку-ку-ку, покажем класс. Я вздохнул. Покажем. Вставать в стойку я не стал, только призвал на руки перчатки. Ну, тогда нападай. Я хмыкнул и демонстративно хрустнул шеей. Раз ты так настаиваешь. Я сорвался вперед и нанес несколько пробных ударов, который мой противник принял на скользящие блоки металлических щитков на предплечьях, после чего сам перешел в атаку. Атаковал он в основном ногами. Вот только я не стал принимать эти удары даже на скользящий блок, и оказался прав. В обуви мужчины были скрытые клинки, которые просвистели точно перед моим лицом, срезав немного мою челку. ТЦ. Я слегка поморщился, в то время как он откровенно усмехался. Ну тогда, пара ударов. При этом я создал чакра скальпели на концах когтей моих перчаток. Скальпели с небольшим трудом прорезали щитки, которыми опять от моих ударов защитился. Сволочь. Он отпрыгнул от меня, посмотрев на прорези в щитках и начавшуюся сочиться из них кровь. А ты думал, все будет так просто? Он медленно достал из ножен, что болтались на его поясе, два кукри и медленно облизнул лезвие того, который держал в правой руке. Повысим ставки, сучинок. Я хмыкнул, и мы вновь сошлись в обмене ударами. Удар, отскок, удар, уворот. Но долго так продолжаться не могло, так что я, отпрыгнув, сложил три печати, создав огненную лисицу, которая тут же бросилась на моего противника. Можно было, конечно, обойтись и одной печатью концентрации, а то и, вообще не отрываясь от ближнего боя, создать ее, но, как говорится, умеешь считать до 10, остановись на 7, а лучше 5. Пока мой противник разбирался с лисой, я сложил еще несколько печатей и создал двух огненных медведей, которые также бросились на него. Мой противник стал использовать техники земли для собственной защиты. Следом я создал огненные шары, и ослепив его на пару секунд вспышкой от очередного взрыва, рванул вперед, резко сократив расстояние, при этом проскользнув между медведями и нанося один точный удар когтями перчаток точно в необходимую точку. Кха! Мужчина упал на колени, начав отхаркивать кровь. Я же отскочил назад и развеял огненных зверей. Еще не все. Он медленно встал, покачнулся и рухнул в обморок. Рядом со мной оказался довольный как слон Хирузин. Победитель, Узумаки Наруто, лист. Раздались громкие аплодисменты, после чего я переместился к своему месту. Ты молодец. Анка, сидевшая позади меня, положила руку мне на плечо и слегка сжала. Спасибо. Пусть она и не видела этого, но я тепло улыбнулся. Ну, а теперь я уступаю место тому, кто и будет судить ваши поединки. Это Гекко Хайти. Вы все знаете его по предварительным поединкам. И снова Хирузин исчез, но теперь на его месте появился уже знакомый Бжаунин. Кха-кха, первый бой. Шикамару Нара, лист против Такахаши Тен-Тен, лист. Геморрой. Шикамару медленно спустился на арену, в то время как Тен-Тен, просто перепрыгнув перила, спрыгнула на арену. И стоило обоим противникам занять свои места. Кха-кха, бой. Тен-Тен тут же отпрыгнула в сторону, став закидывать противника железом, в то время как Шика, достав два куная, стал уклоняться от летящего в него железа, отбивая те, от которых просто не мог уклониться. Бросок, второй, третий, десятый. Тен-Тен с легкостью уклонялась от редких бросков своего противника, вот только она не понимала, что цель этих бросков вовсе не попасть в нее. И вот в очередной раз, сместившись в сторону, она замерла более, не имея возможности пошевелиться. Что? Она растерянно осмотрелась глазами и только тогда заметила тонкую леску, натянутую над поверхностью арены. Леска, именно. Шика усмехнулся, после чего потянулся к подсумку, тому самому, который висел не на стандартном месте. Рука девушки повторила его действие, но в отличие от Шики, который достал из подсумка кунай, она только подвигала кистью в воздухе. Бросок, кунай пролетел в миллиметре от лица девушки. Капелька пота выступила у нее на виске. Шика вновь потянулся к подсумку и достал кунай. «Сдашься?» Она прикрыла глаза. «Ты же понимаешь, что если бы это был реальный бой, то первый же кунай не пролетел бы мимо. Сдаюсь». Она открыла глаза и посмотрела на судью, который тут же встал между ними. «Бой закончен. Победитель Шикамару Нара, лист». Шикамару также медленно покинул арену, в то время как Тен-Тен запрыгнула обратно на балкон. Гай стоял там, и она, оказавшись перед ним, опустила голову. Но тот лишь потрепал ее по голове. Следующий кха-кха бой. Хайти сверился со списком. Канкура кха-кха из деревни Песка, против Чоджи, лист. Чоджи спустился на арену, а вот его противник не стал. Я сдаюсь. На нем скрестилось множество взглядов. Во время подготовки я получил травму и не смогу показать все, что должен был бы показать в финале. Хайти кивнул. Претендент из Песка кха-кха отказался от боя. Победа присваивается претенденту из Листа, Чоджи Акимичи. Парень в расстроенных чувствах поднялся на свое место. Я видел, что ему подобный исход не понравился. Не переживай. Я похлопал его по плечу. Будут еще на твоем веку спарринги и опасные битвы. Радуйся, что так сложилось. Но, конечно, ты не смог показать себя, но у тебя и на отборочных был неплохой бой. Учиха Саске, лист, против Гаара Песчины, песок. В этот раз он не закашлялся. Вот только Саске нигде не было, и Гаара, спустившись на арену, был вынужден стоять на ней и ждать, пока Хайти не сообщили что-то на ухо. Прошу прощения, этот бой откладывается на более позднее время. Кха-кха, приглашаются Ина и Манака, лист и Хината Хьюга, лист. Глава 41. Ина и Хината замерли друг напротив друга. Бой. Кха-кха. Они медленно начали движение по кругу, по часовой стрелке постепенно сближаясь. Обе были в курсе возможностей друг друга. Обе хотели победить и показать мне, что они могут. Ина тренировалась со мной значительно дольше, и это было ее преимуществом. Более отработанная техника, больше опыта сражения с более сильным противником, больше опыта противостояния с разными противниками, так как ее помимо меня и Куринай тренировала еще и Анка, а в последнее время еще и Югао. Вот только Хината не спешила сдаваться и уже активировала свой Бейкуган. Рывок. Хината как боец рванула вперед, стараясь достать противницу. Удар Ина легко и непринужденно отводит его в сторону. Все же она медик, и я рассказывал ей о точках, в которые лучше всего наносить удары. Да и о положении Тенкицу в своем теле она прекрасно осведомлена. А еще за счет клановых техник ее мышление может быть многократно ускорено, что позволяет рассчитать место нанесения удара. Второй удар, третий. Ина уходит чуть в сторону и буквально скользит вдоль руки Хинаты, захватывая ее за курточку и одним рывком, сильно помогая себе чакрой, перебрасывает ее через себя. В полете Хината пару раз бьет по руке Ина, из-за чего она ее отпускает, а потом грациозно выгибаясь приземляется на ноги. При этом, судя по тому, как повело ее тело, а ноги не сдвинулись с места, она приклеила себя чакрой к поверхности арены. Ина отскакивает в сторону и нажимает на несколько точек на руке, возвращая ее в нормальное состояние. И вновь девочки пошли по кругу, но теперь уже против часовой стрелки. Они буравили друг друга взглядом. Рывок. Хината вновь срывается с места. В этот раз Ина делает один короткий шаг назад, разрывая дистанцию, и Хината, набравшая скорость, делает шаг чуть больше, чем надо, проваливаясь в атаке, чем незамедлительно пользуется Ина, нанося один мощный удар в живот. Бух! Хинату сдувает как пушинку, но в последний момент перед ударом она поняла, что хочет сделать ее противница, и слегка оттолкнулась ногами от поверхности арены в направлении удара блондинки. Так что часть урона все же рассеялась, но не вся. В этот раз грациозно извернуться в воздухе у Хинаты получилось с трудом, и пока она это делала, приземляясь ногами на стену и приводя себя в порядок, Ина решила сократить расстояние. Удар. Лишь в последнюю секунду Хината успела отскочить в сторону, а стена, на которой она только что стояла, покрылась сетью трещин. Хаэма качественно ее делали, все же таким вот ударом Ина разрушает каменные глыбы. И снова Хината отпрыгала к центру арены, замерев там. Она ожидала хода своей противницы. Судя по эмоциям, она уже смирилась с тем, что ей не победить, но сдаваться не собиралась. Ина спокойным шагом вернулась к центру арены и замерла в боевой стойке. Хината делает два шага вправо, но Ина не сдвигается с места. Четыре шага влево. Ина все так же стоит. Хината замирает на месте и внимательно смотрит на Ина. Это ошибка. Взгляд Хината изменяется, и она отключает гейкуган, после чего поднимает руку. «Я сдаюсь». Мгновение, и тело Ина покачнулось, но она резко делает шаг в сторону и удерживает равновесие, а взгляд Хинаты вновь меняется. «Я». Она удивленно моргает, тогда как на лице Ина появляется ухмылка. Да, она ее обыграла, не став применять клановые техники в самом начале боя и заставив Хинату сконцентрироваться на противостоянии Тай. Победительница Ина Яманака, Лист. Ха-ха. Мда, жаль, в этом мире не принято менять фамилии при переходе из семьи в семью. Как бы приятно было сейчас услышать Ина Узумаки. Впрочем, фамилию мои девочки могут поменять и позже, просто для этого надо куда как больше бюрократических махинаций, чем для оформления брака. А желание сменить фамилию, либо полностью, либо на двойную, они высказали все. Пока девушки поднимались на свои места, Хайти решил уточнить. Учиха Саске еще не появился, тут же к нему прыгнул Шиноби и что-то прошептал на ухо, отчего он слегка поморщился. Ясно, следующий бой. Вызвали генинов из травы и песка, и те начали свое сражение. Мда, по сравнению с тем уровнем, который сейчас показали Ина и Хината, они просто неучи. Бой продлился недолго, и победил генин из песка. Вызвали генинов из звука и листа, и снова не впечатляющий бой. Победил генин из звука. Хайти бросил раздраженный взгляд на трибуну и помрачнел еще сильнее. Видно, ему сильно не нравится то, что приходится выгораживать Учиху. Предпоследний бой на сегодня. Он повысил голос. Ха-ха. Инузука Киба, Лист, против Тимари Песчаная, Песок. Оба вызванных генина спрыгнули на арену. При этом Киба достал из своего капюшона Акамару и поставил его на пол рядом с собой. «Как думаешь, кто победит?» Я удивленно бросил взгляд на заговорившую и явно обратившуюся ко мне Цуми. Сложно сказать, я едва заметно пожал плечами. Если все, что они демонстрировали на предыдущих уровнях экзамена, их максимум, то небольшое преимущество есть у Кунаичи Песка. А если нет, ну, насчет твоего сына сказать ничего не могу. Бросаю взгляд на женщину, хотя сегодня она явно больше следила за собой, и на свой возраст она не выглядела. Скорее была похожа на старшую сестру Ханы, и не вижу, чтобы она была недовольна обращением на «ты». А вот Песчаная явно демонстрировала не все, ее веер за спиной еще не показал всей своей силы, да и других своих сторон она почти не демонстрировала. «Твоему сыну будет непросто, ты его тренировала?» Скашиваю на нее взгляд и вижу, как она едва заметно морщится. «Да, но судя по всему, он куда меньше старается, чем твоя ученица, Хаэм?» Поворачиваю голову и вопросительно вскидываю бровь, замечая, как едва заметно дернулась ушко Хинаты, прислушивавшейся к разговору. «Я собрала информацию. Ты совсем недавно оформил Хьюгу как личную ученицу, до этого все, кто знал о экзамене, считали ее аутсайдером, что она вылетит сразу после второго этапа, а первый и второй пройдет скорее за счет своей команды». Хината чуть опустила голову и ссутулилась. Но вдруг неожиданные перемены. Цуми покачала головой. Нет, она не стала вдруг фаворитом, но из аутсайдеров превратилась в крепкого середнячка. Бой с Ниджи стал поворотным, никто не думал, что она выйдет в финал, тем более против гения клана. И для таких результатов, которые она в том числе и сегодня продемонстрировала, надо было пахать. Ты права, она пахала с утра и до ночи, чередуя тренировки физические и по развитию Бейкугана. Мда, не то что мой сын. Она покачала головой, только из-под палки и может тренироваться, при этом говоря, что он альфа. Может, он и альфа, качаю головой, но это не сила, а потенциал, и его надо развивать, я это понимаю. Она вздохнула, наблюдая за боем, который по команде Хайти уже начался. Даже моя глупая дочь, у которой нет этого потенциала, понимает это и работает, чтобы занять достойное место в клане. А вот он, она снова вздохнула. Хоть снова мужика ищи. Я усмехнулся. Она посматривала на меня, ожидая реакции. Вот только чего она ожидала, что я предложу свою кандидатуру. Нафига оно мне нужно, ТЦ? Она поморщилась. Вот что за невезуха, нормальный мужик, пусть и мелковат, а реакции на меня никакой. Я усмехнулся уголком губ. Я Иринин, и никаких реакций от меня, без моего на то желания, ты не увидишь. Хрррр, не рычи, мы уже между собой выяснили, кто есть кто. Я бросил на нее взгляд, и она опустила свой в пол. Я, у меня нет шансов, может, хоть у моей дочери. Что странно, ее дочка не сказала ни слова по поводу слов ее матери, только опустила взгляд в пол и покраснела. Шансы? Я прикрыл глаза. Шансы есть у всех. Другое дело, что тебе будет непросто добиться внимания альфы. Она вздрогнула, но взгляд не подняла, как и твоей дочери. Че, что мы должны сделать? В первую очередь понять, что ваши заморочки с альфами меня не касаются. На власть в твоем клане я не претендую. Мне плевать, что и как ты там делаешь, если это не касается меня. Я. А еще понять, что быстрого решения не будет. Даже мои жены будут ждать, пока я достаточно вырасту. Говорить ей о том, что могу и по-другому доставлять удовольствие, а также могу провести искусственное оплодотворение, я не собираюсь. Тимари открыла веер и продемонстрировала первую луну, точнее звезду. Именно так она называла фиолетовый круг на своем веере. Киби тут же стало сложнее. Если раньше он имел преимущество в скорости и мог быстро сократить расстояние, как и его Нинкин, то теперь Тимари могла порывами ветра замедлить противника и тактически отступить. Я. Цуми бросила взгляд на дочь и поправилась. Мы готовы ждать. Я усмехнулся. Ждать — это не выход. Я не понимаю. Без нашего одобрения он не обратит на тебя внимания. Цуми бросила раздраженный взгляд на Анка, которая и произнесла это. Тебя не спрашивали. И тем не менее она права. Ты же альфа, ты можешь просто взять. Могу. В ее взгляде промелькнула надежда. Но не стану этого делать. Теперь я видел растерянность, а Тимари открыла вторую звезду, и теперь Киба уже не мог к ней приблизиться, если не использует Гацугу. Впрочем, на своего сына ей было в данный момент наплевать. Я не понимаю. Все просто, семья – это уступки, это взаимное уважение, это любовь. Без всего этого семья становится не чем-то прочным, незыблемым, надежным, не местом, в которое хочет вернуться, а чем-то, что давит на тебя, угнетает и пробуждает желание оказаться от всего этого подальше. Наконец поворачиваю голову и внимательно смотрю на Цуми. Я такого не хочу. Я, не опускай взгляд, не пытаюсь на нее давить, и говорю мягко и едва заметно улыбаюсь. Цуми, просто пойми, что я не Инузука. Да, я знаю, ощущаю, что являюсь альфой. Вру. Просто бытие Крагана было там нечто подобное, не столь выраженное, но все же. Но это не значит, что подобные отношения мне нужны в семье. Я. Она подняла взгляд. Просто учти это и подумай, нужно ли тебе это. А если нужно, то постарайся найти общий язык с моими женами и Хинатой. Хинатой? Во взгляде и голосе Цуми был шок. Ага. Ина очень целенаправленно подталкивает ее к вхождению в нашу семью. Хорошо. И как раз в этот момент Тимари открыла свой веер полностью и сдула Кибу в стену. Бой окончен. Победитель Тимари — песчаная, песок. Глава 42. Кхак-ха. Итак, последний бой на сегодня, и я надеюсь, что сейчас Учиха Саски все же явится. Гаара, не дожидаясь, пока его назовут, спокойно спустился по лестнице. Минута. Две. 3. Эхха, на этом, я полагаю, можно признать Учихусаски дисквалифицированы. Шуншином некто переместился на арену, и спустя мгновение стало видно, что это был Хатаки Какаши, который привел с собой Саски Учиху. Прошу прощения, мы немного опоздали. ТЦ все же успел. Хайти поморщился, перебросив зубочистку из одного уголка рта в другой. Ха-ха, Какаши, пыш отсюда или присужу Учихе поражение. Какаши тут же исчез с арены, а Хайти вздохнул. Ладно, готовы? Гаара и Саски покивали. Ха, начали. Учиха тут же сорвался в атаку, нанося серию ударов по противнику. И на что рассчитывает? Сила ударов и скорость явно не дотягивает до силы и скорости ли? Это шутка? На этот вопрос Цумия только грустно усмехнулся. Еще бы на отборочных Гаара показал куда как больше, а тут и отступает, и песок не успевает, и удары на пассивную защиту принимает. А ведь бой только начался. Минута, две, пять. Гаара отскакивает назад, оставляя песчаного клона вместо себя, по которому приходится серия ударов Учихи. Нет, он, конечно, немного вырос. Качаю головой. Ты прав, это уж слишком смахивает на подставу и растягивание времени. Куриная меня поддержала, да и остальные сидевшие вокруг меня покивали на эти слова. Еще пара минут, и Гаара создает вокруг себя песчаную сферу. Мда, бросаю взгляд на Хирузина, который тоже едва заметно хмурится. Неужели начал понимать, что к чему? Пару минут Учиха пытался пробиться через идильную защиту, пока не отпрыгнул назад. Ну хорошо, он присел на корточки и ухватил одной рукой другую. Пара секунд концентрации, техника начинает собираться вокруг руки последнего Учихи. Еще 10 секунд, и техника готова. Медленно, едва заметно морщусь. Слишком долгое создание. Разгон. Чидари. Удар вместе с выкриком пробивает барьер Гаары. Хината, он цел. Сейчас берет куна и режет руку. Глаза моей ученицы были активированы. Кровь, кровь, много крови. По арене разошлась жажда крови. А как играет? Я покачал головой. Как играет? Пара секунд, и на отвлеченную жаждой крови Гаары публику ложится массовая гендзюцу. Кай. Вся сторона балкона, на которой находился я, в одно движение сбросила гендзюцу. После чего вскочила и ощерилась оружием. Нападение. На арене только стали появляться шиноби песка и звука, а также сбрасывать маскировку те, кто смогли пробраться внутрь, а мы уже перешли к атаке. Крики. Столкновение кунаев. Я смотрю на генинов, сидевших рядом со мной. Хината, Ина, Киба, Шикамару, Чоджи, ваша задача сопроводить гражданских в убежище. Есть. Хана, отправляешься с ними. Будешь за старшую. Хорошо. Она кивнула. За мной. И после ее команды генины сорвались выполнять поставленную задачу. Я же наконец осмотрелся. Все это время я не двигался с места, но мониторить окружающее пространство не переставал. Ха. Шиноби песка, решивший броситься на меня, оказался позади меня. В моей руке было его еще бьющееся сердце, а сам он успел недоверчиво оглянуться, пока не умер. Ну что же, я широко усмехнулся и отпустил себя. Бой. Давно я не учувствовал в такой вот свалке. Бросаюсь в сторону ближайшего шиноби звука и, поднырнув под его руку, резко рву когтями перчаток грудную клетку, оставляя на ней рваные раны. Затем еще удары, еще, и еще. Джаунин падает, а я бросаюсь к следующему. 10 минут. Именно столько я посвятил себя кровавой вакханалии, пока рядом со мной не появилась синица. Узумаки, для вас есть задание. От девушки ощущалось беспокойство. Все же я был весь в крови и со слегка безумной улыбкой на губах. Вдох, выдох. Беру себя в руки и уже полностью сосредоточенный смотрю на девушку. Да, Гаара песчаный с группой прикрытия скрылся на севере. Есть предположение, что они хотят высвободить демона и натравить его на деревню. Вздыхаю. Понял. Срываюсь с места, успевая услышать тихий голос Цуми, которая все это время сражалась рядом со мной. Настоящий неукротимый альфа хочу. Большего не услышал, так как на всей скорости несся в указанном направлении. Несколько минут, и я вылетаю на поляну, на которой находится целая группа шиноби песка, все не ниже Джоунина. Курама. Одно слово просьбой, по моим каналам чакры потекла более концентрированная чакра моей лисицы, а мои скорости и сила увеличились. Из спины вырвались цепи чакры, по поверхностям которых заскользили куда более мелкие острые цепочки, создавая эффект бензопилы. Нападайте. Чувствую, как позади меня оказывается Цуми, но в бой она не рвется, а присматривает за мной, как и Югаасанка. Дурехи. Джоунины бросились в мою сторону. 10 противников. Выбросить 4 цепи вперед, они извиваются, но только одна из них попадает в грудь Шиноби Песка и резким движением разрезает его, оставляя широкую рваную рану из центра груди, точно вниз выйдя у него между ног. Парти. Я оскалился. Минус один. Рывок в сторону. Пропустить над головой меч противника, проскользить между ног другого, при этом когтями оторвать ему член, вскочить и рвануть в сторону, снова в сторону, выхватить кунай и принять на скользящий блок удар катаны, бросить кунай в противника, кац, прячусь за телом одного из напавших, кунай взрывается, распространяя массу осколков, все же это не на бумажке взрывную печатать нарисовать, а внедрить ее в кунай, да еще и насечки сделать, как на лимонке, чтобы осколки уж точно разлетелись во все стороны. Еще минус полтора. Один получил осколок в глаз, точнее в мозг через глаз, а второй, которому я недавно оторвал яйца, получил осколок в руку. Рывок. Но добить противника у меня не выходит, мне приходится уходить от куная с взрывной печатью. Усилием воли создаю огненных лисов, 5 штук. Техника весьма интересная и частично основана на клонах, точнее можно сказать, это чисто огненные клоны, которые приняли внешний вид животных. Минус 3. Рывок кунай сталкивается с кунаем противника, и я хватаю его за руку и, проворачиваясь, подставляю его под меч его товарища. Минус 4. Срываюсь и, наконец, добиваю раненого. Минус 5. Итак, бой прервался, а я плотоядно усмехнулся, показывая всем покрасневшие от чакры курамы глаза. Мои дорогие враги, плотоядно облизываюсь. Как вы хотите умереть? Умрешь тут только ты. В мою сторону бросают кучу кунаев, но я создаю прозрачный барьер и спокойно принимаю на него атаку противников. После чего создаю паразитический выброс чакры, скрывшись и создав несколько клонов вокруг противников. Глаза, печень, почки, легкие, сердце, позвоночник. Мой голос разнесся над полем боя, при этом я старался делать его как можно более низким и угрожающим. Столько мест, столько критических точек. Резкий рывок на пределе сил, я, проносясь мимо противника, наношу один единственный удар двумя пальцами в глаза. Минус еще половина. Столько способов даже не убить, а искалечить. М-монстр. Я усмехался, продолжая кружить вокруг противников. Снова срываюсь и снова удачная атака. Минус еще половина. Осталось трое и двое непригодных к бою, которых целенькие защищать и не думают. И правильно, не в их ситуации заботиться о раненых, им бы самим выжить. В атаку срывается мой клон, и во время атаки он допускает ошибку. Ха, я достал его, уверен, мой клон усмехнулся. Бабах, троих выживших разметало в стороны, и мои клоны тут же рванули к ним. Двое из трех мертвы, третий в критическом состоянии. Запечатать двух коллег и одного подорванного. Бой закончен. Анка, кидаю ей свитки, и та ловит их. Надеюсь, из языков выбьешь что-нибудь полезное. Конечно, я вздохнул. Дальше за мной не идите. Синица, Цуми, это вас также касается. Если мне предстоит бой с однохвостым, то вы будете только мешать. Срываюсь в путь и через 2 минуты натыкаюсь на Конкура, рядом с которым стоит его кукла. Как ты тут оказался? Я усмехнулся. Я перебил вашу группу прикрытия. Его глаза шокированно раскрылись. А теперь я убью тебя. Он сделал шаг назад. Даже если ты убил их, то ты выдохся, и теперь я смогу с тобой справиться. Посмотрим. Глава 43. Я усмехнулся, смотря на Конкура. Парень действительно на что-то надеялся. Неужели на свои куклы? Глупо. Нагнетаю чакру в своем организме и срываюсь в скоростном рывке в атаку. Конкура усмехнулся и выдернул нитями чакры перед собой куклу, которая скрестила 4 руки в блоке. Удар. Вместе с ударом я совершил выброс ядовитой чакры курамы. Бабах. Руки куклы оказались непригодны для дальнейшей защиты, да и сама кукла рухнула на землю, а вот мне пришлось резко менять местоположение, так как 2 другие куклы песочника набросились на меня с 2 сторон. Как? Парень явно пытался зацепить за куклу новые нити чакры, но у него ничего не выходило. Еще бы, сейчас она пропитана чакрой курамы, и та просто разъедает его чакру. Она и мою разъедала бы, если бы курама не была настроена ко мне доброжелательно. Ведь все зависит исключительно от настроя хозяйки чакры к тому разумному, с которым ее чакра контактирует. Хотя есть еще один вариант, как избежать растворения собственной чакры, надо быть достаточно сильным. Примеры. Хаширама и Мадара. Они были достаточно сильны для того, чтобы их чакра удачно игнорировала эффект разъедания чакры курамы. А вот тот масочник, который в каноне оказался обито учихой, был недостаточно силен, зато имел достаточно большие запасы, чтобы подавать чакры на гендзюцу больше, чем то количество, которая растворялась от воздействия Куромы. Принять иглы, вылетевшие из одной из кукол на барьер, левой рукой резко нацепил на нижнюю часть лица маску, и вовремя, на меня понеслось облако яда из недр одной из кукол, сокращаю с ней расстояние пока из-за облака яда, благо он был непрозрачным, меня не видно и наношу резкий сильный удар, при этом устанавливая на куклу взрывную печать. Отскок назад, кац, кукла взорвалась, нет, теперь обе руки парня были заняты только одной куклой. Ее подвижность и точность движений серьезно выросли, но этого было явно недостаточно, и через полминуты боя я уничтожил и эту куклу. Еще не все. Конкура вытащил из-под сумка куна и встал в защитную стойку. Да, я усмехнулся и создал десяток клонов, которые медленно пошли в сторону парня, на лице которого была видна безысходность.